Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я рада предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сейчас прозвучит 18-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Дня через два после разговора между Мари и мисс Офелией, который мы привели, Том, Адольф и человек шесть других невольников Сен-Клера были переданы на нежное попечение смотрителя конторы, мистера Скегса, чтобы ожидать там аукциона, назначенного на следующий день. У Тома, как и у большинства его товарищей, был с собою довольно большой чемодан с одеждой. Их ввели для ночлега в большую комнату, где громко хохотала и шумела толпа людей всех возрастов, размеров и оттенков. «А, отлично! Вперед, ребята, двигайтесь!» — говорил мистер Скегс. «Мои люди всегда веселы. Так, Сэмбо, так!» — прибавил он, одобрительно обращаясь к толстому негру, который проделывал неприличные шутки, вызывавшие крики и смех товарищей. Легко себе представить, что Том вовсе не был расположен присоединиться к этим шуткам. Он поставил свой чемодан подальше от шумевшей толпы и сел на него, прислонившись головою к стене. Торговцы человеческим товаром тщательно поддерживают в невольниках шумную веселость с целью заглушить сознание и заставить забыть о своем положении. С той минуты, как негр продан на северном рынке, и до того времени, когда он попадет на юг, его владелец систематически старается его рассмешить, прилагая все усилия, чтобы сделать его бесчувственнее и грубее. Негроторговец собирает свою партию в Виргинии или в Кентукки и сначала везет ее в какое-нибудь удобное здоровое место, иногда даже на теплые воды, чтобы они поправились. Там они ежедневно получают обильную пищу. А чтобы они не тосковали по родине, для них каждый день играют на скрипке, заставляя плясать. Тот, кто отказывается веселиться, кто не может изгнать из сердца памяти о жене, детях и родном доме, отмечается как упрямый и опасный характер. Он переносит насмешки и самое плохое обращение, какое может изобрести грубый и необузданный тиран. От рабов требуется постоянная живость, резвость и веселый вид, особенно при посетителях. В них поддерживают надежду найти этим путем хорошего хозяина и напоминают об ужасах сурового наказания, которому они могут подвергнуться, если окажутся непроданными. «Эй, что этот негр здесь делает?» — спросил Сэмбо, подходя к Тому, когда мистер Скегс вышел из комнаты. Сэмбо был совершенно черный негр, высокого роста, чрезвычайно оживленный, с вечными ужимками и гримасами. «Что ты тут делаешь?» — повторил он, приблизившись к Тому и толкнув его в бок. «О чем раздумываешь, а?» «Завтра меня продадут с аукциона», — спокойно ответил Том. «Продадут с аукциона? Ого! Скажите, пожалуйста, вот так штука! Я хотел бы быть на твоем месте, как бы я их всех насмешил, но скажите, разве вся эта шайка отправится завтра?» Спросил Сэмбо, небрежно кладя руку на плечо Адольфу. «Оставь меня, пожалуйста, в покое!» С отвращением сказал Адольф, отодвигаясь от него. «Так, скажите на милость, вот еще один из ваших белых негров светло-кофейного цвета, знаете, которые пахнут одеколоном?» Продолжал он, приближаясь к Адольфу и обнюхивая его. «Ах, как бы он годился к табачному торговцу! Надушил бы всю лавку, и торговля поправилась бы, уж поручусь за это!» «Говорю тебе, отстань, слышишь?» — в ярости крикнул Адольф. «О, как нежны эти белые негры! Посмотрите на милость!» И Сэмбо насмешливо стал передразнивать движение Адольфа. «Разве не так вот? Важные виды, манеры. Я готов биться об заклад, что мы жили в хорошеньком доме». «Да», — с гордостью ответил Адольф. «Мой прежний господин мог купить всех вас, не шевельнув пальцем». «Посмотрите-ка, какой важный джентльмен!» «Я принадлежал к семейству Сен-Клер», — гордо прибавил Адольф. «Правда? Пусть со мной что угодно сделают, если они не рады отделаться от тебя. Я думаю, они дают тебя в придачу к битой посуде и другим прекрасным вещам», — сказал Сэмбо с вызывающей гримасой. Разъяренный этим кривлянием, Адольф с яростью бросился на своего противника, ругаясь и нанося удары кулаком, куда попало. Другие смеялись и кричали. Шум этот привлек смотрителя. «Ну, ребята, не шуметь!» — крикнул он, помахивая большим хлыстом. Все бросились в разные стороны. Лишь Сэмбо, пользовавшийся расположением смотрителя за свое ремесло шута, заговорил с ним, шутовски изгибаясь всякий раз, когда тот делал вид, что хочет потянуть его хлыстом. «Хозяин, это не мы, мы сидели смирно, это новые. Они несносны, то и дело к нам пристают». Смотритель повернулся к Адольфу и Тому и, недолго думая, наделил их несколькими пинками. Затем, приказав всем вести себя хорошо и спать, он вышел. Пока все это происходит на мужской половине, вам, быть может, любопытно будет взглянуть, что делается в соседней комнате, предоставленной женщинам. Там, на полу, в различных положениях, спало много женщин всех оттенков кожи, начиная от цвета блестящего черного дерева до белого мрамора и всех возрастов, от детского до старческого. Вот прелестная девочка лет 10, мать которой была продана накануне. Сегодня некому за нею смотреть, и она плакала до тех пор, пока, наконец, не уснула. Вот старая, истощенная негритянка, худощавые и мозолистые руки которой свидетельствуют о тяжелом труде. Завтра ее продадут как негодную ветошь за что бы то ни было. Около 50 других бедных созданий, укутав головы одеялом или платьем, лежат кругом. В углу поодаль сидят две женщины, более интересные по внешности. Одна из них – прилично одетая мулатка лет 40 или 50, с кроткими глазами и приятным лицом. На голове ее – высокий тюрбан из яркого шелкового платка лучшего качества. Одежда ее хорошо сшита из дорогой материи. Все это показывает, что с ней обходились ласково и заботливо. Возле нее приютилась, прижавшись к ней, девочка лет 15. Это ее дочь, о чем легко догадаться по светлому цвету лица, хотя она поразительно похожа на мать. Те же черные, кроткие глаза с более длинными ресницами и вьющиеся каштановые волосы. Она также тщательно одета, а ее маленькие нежные руки, видимо, не знали тяжелой работы. Обе они должны быть проданы завтра в одной партии с невольниками Сен-Клера. Человек, которому они принадлежали и которому будут переданы вырученные за них деньги, член христианской церкви из Нью-Йорка. Получив эти деньги, он пойдет на исповедь и к причастию, установленному его Богом и их Богом, и позабудет о них. Эти две женщины, которых мы назовем Сузанной и Эмилиной, принадлежали одной доброй и благочестивой даме в Новом Орлеане. Они были ею тщательно воспитаны и обучены, умели читать и писать. Им объясняли закон Божий, и участь их была благоприятна, насколько это возможно для невольников. Но всеми делами их госпожи управлял ее единственный сын. Вследствие небрежности и расточительности он наделал значительных долгов и, наконец, разорился. Одним из главных его кредиторов была почтенная фирма «Б» и «К» в Нью-Йорке. Доверители Б и К написали своему поверенному в Новый Орлеан, который наложил запрещение на движимое имущество должника. Самую ценную часть его составляли эти две женщины и рабочие плантации. Поверенный известил об этом своих доверителей в Нью-Йорке. Получив это известие, глава фирмы «Мистер Б» в качестве христианина и гражданина свободного государства почувствовал себя неловко. Он не переносил торговли невольниками, человеческими душами, но 30 тысяч долларов, вложенных в это дело, было слишком значительной суммой, чтобы пожертвовать ею ради принципа. После долгого размышления, посоветовавшись с теми людьми, которые могли высказаться в его духе, мистер Б. написал своему поверенному, что он уполномочивает его действовать в интересах компании так, как тот найдет нужным. На следующий же день по получении письма в Новом Орлеане Сузанну и Эмелину отправили в контору. Там мы и застаем их в ожидании общего аукциона, который должен состояться на следующее утро. Пока лунный свет, проникающий сквозь решетку окна, позволяет вам смутно видеть их, прислушаемся к их разговору. Они тихо плачут, чтобы не услышали другие. «Мама, положи голову мне на колени и попробуй немного заснуть», говорит девочка, стараясь казаться спокойной. «Мне не хочется спать, Эмми. Нет, я не могу. Может быть, это последняя ночь, что мы проводим вместе». «О, мама, не говори так. Нас могут продать вместе, кто знает». «Ах, дитя мое, если бы это касалось других, я говорила бы то же самое. Эмми, но я так боюсь тебя потерять, что вижу только опасность». «Полно, матушка. Этот человек сказал, что у нас обеих хороший вид и что нас легко продать». Сузанна вспомнила взгляд и слова этого человека. Сердце ее болезненно сжалось при воспоминании, как он глядел на руки Эмилины, и, приподняв ее длинные локоны, объявил, что это товар первого сорта. Сузанна, воспитанная христианкой и приученная каждый день читать Библию, содрогалась от мысли увидеть свою дочь, проданную на позор. Но у нее не было надежды, не было защиты. «Мамочка, как бы хорошо было, если бы мы попали в одну семью. Ты кухаркой, а я горничной или швеей. Я уверена, что так и будет. Нужно только казаться веселее. Расскажем все, что мы умеем делать, и, быть может, нас купят вместе», — говорила Эмилина. «Зачеши свои волосы гладко», — сказала Сюзанна. «Зачем же, мамочка? Такая прическа мне меньше идет». «Может быть, но так будет лучше». «Я не понимаю, почему?» «В почтенную семью лучше захотят купить девочку простого и скромного вида, чем такую, которая старается нравиться. Я знаю лучше тебя, о чем говорю». «Хорошо, мамочка, я так и сделаю». «Послушай еще, Эмилина, если завтра мы с тобой расстанемся навсегда, если меня продадут на одну плантацию, а тебя уведут в другое место, никогда не забывай того, что ты знаешь и чему тебя учила наша госпожа. Возьми с собою Библию, и если ты будешь верна Господу, Он тебя не оставит». Бедная женщина говорила это с глубоким, безысходным отчаянием. Она знала, что завтра ее несчастная дочь будет принадлежать душой и телом первому встречному мужчине, какому угодно грубому, грязному и жестокому, лишь бы у него были деньги ее купить. И как может при таких условиях бедный ребенок остаться верным религиозным требованиям? Все это думала она с мучительной тоской, обнимая дочь и глубоко сожалея, что она красива и привлекательна. Само воспоминание о чистоте и благочестии, в каком она была воспитана, еще более усиливала ее страдания. Теперь ей оставалась только молитва, и она стала молиться. Сколько подобных молитв возносится к небу из этих невольничьих тюрем, так хорошо содержимых, таких приличных. И Бог услышал их. Мы узнаем это в тот день, который близится, ибо сказано, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если б ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в пучине морской. Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. Торжественный, мягкий и спокойный свет луны проникает в тюрьму, и тень от оконных решеток ложится на растянувшиеся на полу фигуры спящих. Мать и дочь поют вместе жалобным голосом похоронную песнь невольников. «О, где плачущая Мария? Где плачущая Мария? Она ушла в счастливую страну. Она умерла и ушла на небо. Она пришла в счастливую страну». Слова эти кроткие и грустные, пропетые напевом, словно взывающим от земного отчаяния к небесной надежде, звучат спокойно и трогательно среди мрачных стен тюрьмы. Сюзанна и дочь продолжали. «О, Павел и Сила, где они? О, Павел и Сила, где они? Они ушли в счастливую страну. Они умерли и ушли на небо, в счастливую страну. Пойте, бедные, ночь коротка, а завтрашний день разлучит вас навсегда». Но вот и утро. Все встали. Достойный мистер Скегс особенно озабочен. Надо готовить партию к аукциону. Быстрым взглядом окидывает он одежду невольников. Велит каждому принять более веселый и бодрый вид. Наконец, все поставлены в круг для последнего осмотра перед выводом на продажу. Мистер Скегс в шляпе из пальмовых листьев обходит свой товар, чтобы убедиться еще раз, в хорошем ли состоянии партия. «Это что такое?» – вскрикивает он, останавливаясь перед Сюзанной и Эмилиной. «Где твои локоны, девочка?» Девочка робко смотрит на мать, которая с присущей неграм ловкой находчивостью отвечает. «Я велела ей вчера зачесать волосы гладко и не распускать их локонами. Это имеет более приличный вид». «Пустяки!» – сказал смотритель и с решительным видом обернулся к девочке. «Сейчас поди и распусти локоны. Слышишь?» – прибавил он, помахивая тростью, которая была у него в руке. «И живо возвращайся. А ты помоги ей!» – сказал он матери. «Эти локоны могут составить разницу в $100 при продаже». Под роскошной стеклянной куполообразной крышей прогуливалась взад и вперед по мраморным плитам толпа людей всех наций. В различных местах этого круглого здания виднелись площадки, места для торговцев и оценщиков. Две из них, одна против другой, уже были заняты ловкими малыми, известными мастерами своего дела, умевшими увлекательно по-французски и по-английски, как знатоки, надбавлять цены на различный товар. Третья площадка, еще не занятая с противоположной стороны, была окружена группой невольников, ожидавших начала аукциона. Здесь мы находим негров Сен-Клера, Тома, Адольфа и других. Здесь же ожидали своей участи Сюзанна и Эмилина с унылыми и тревожными лицами. Множество зрителей и случайных покупателей собралось вокруг невольников. Их ощупывали, осматривали, спорили об их качествах с той же развязанностью, как толпа может спорить о достоинствах лошади. «Альф, каким образом вы здесь?» — сказал один человек, хлопая по плечу другого, такого же щеголеватого молодого человека, который рассматривал Адольфа в лорнет. «Мне нужен лакей, а я слышал, что здесь продаются невольники Сен-Клера. Я пришел посмотреть». «Ну уж я не купил бы никого из людей Сен-Клера», — сказал первый. «Это до крайности испорченные негры». «Я не боюсь этого», — возразил второй. «Попав в мои руки, они скоро оставят свой важный вид. Они быстро поймут, что имеют дело с иным господином, чем Сен-Клер. Право, мне хочется купить этого молодца. Он мне подходит». «Уверяю вас, что всего вашего состояния не хватит на его содержание. Он расточителен». «Да, но наше сиятельство скоро убедитесь, что у меня нельзя быть расточительным. Я заставлю его провести некоторое время в исправительном доме. И там его быстро поставят на место, ручаюсь вам. Вы увидите, что это направит его на истинный путь. Решительно я его покупаю». Том тревожно вглядывался в теснившихся около него людей, стараясь найти среди них хоть одного, которого он пожелал бы назвать своим господином. «Если когда-нибудь вам, любезный слушатель, понадобится выбрать из 200-300 человека, кто станет вашим полным владыкой, быть может, вы согласитесь с Томом, что мало таких людей, которым вы могли бы отдаться без страха». Перед Томом мелькали различные типы человеческого рода: высокие и толстые, с хмурыми лицами, маленького роста, худощавые, шумно болтавшие, тощие, с выражением суровости, коренастые, грубые, способные схватить себе подобных, как собирают щепки, кладя их в корзину или бросая в огонь, одинаково равнодушно. Но он не видел ни одного похожего на Сен-Клера. Незадолго до начала аукциона маленький, толстый, мускулистый субъект в расстегнутой на груди цветной рубашке и в грязных, потертых панталонах пробился сквозь толпу с видом человека, твердо решившего сделать дело. Подойдя к толпе невольников, он с видом знатока стал их осматривать. Как только Том увидел его, он почувствовал к нему инстинктивный, непреодолимый ужас, увеличивавшийся по мере его приближения. Несмотря на свой малый рост, он, по-видимому, был страшно силен. Его круглая и широкая, словно бычачья голова, светло-серые глаза с густыми рыжими бровями, загорелое лицо, жесткие, неприглаженные волосы — все это, надо признаться, мало располагало в его пользу. Большой рот с толстыми губами всегда был набит табаком, сок которого время от времени он громко сплевывал. У него были огромные, волосатые, загорелые, покрытые веснушками руки с очень длинными и очень грязными ногтями. Этот человек начал свободно и подробно осматривать партию невольников. Он схватил Тома за нижнюю челюсть и открыл ему рот для осмотра зубов. Потом велел ему засучить рукава, чтобы видеть его мышцы. Поворачивал его во все стороны, заставляя ходить и прыгать, чтобы убедиться в его проворстве. «Откуда ты?» — отрывисто спросил он после этого осмотра. «Из Кентукки, хозяин», — ответил Том, оглядываясь вокруг и как бы ища защиты. «Что ты делал?» «Управлял фермой моего господина», — сказал Том. «Врешь», — сухо произнес покупатель. На минуту он остановился перед Адольфом, затем, сплюнув табачный сок на его чисто вычищенные сапоги и презрительно фыркнув, прошел дальше и остановился перед Сюзанной и Эмилиной. Протянув свою тяжелую и широкую руку, он привлек девочку к себе. Потрогал ее шею, пощупал руки, осмотрел зубы и затем оттолкнул ее к матери, кроткое лицо которой выражало страдание при каждом движении отвратительного незнакомца. Испуганная девочка заплакала. «Перестань сейчас кривляться! Нечего ломаться, сейчас начнется продажа!» — сказал аукционист. И торг действительно начался. Адольф за довольно высокую цену достался молодому господину, который с самого начала выразил желание купить его. Перешли к различным покупателям и другие невольники Сен-Клера. «Теперь твоя очередь, любезный, слышишь?» — сказал аукционист Тому. Том вошел на возвышение и тревожным взглядом посмотрел вокруг. Вскоре в ушах его раздался смутный и неясный шум. Он с трудом различал резкий голос оценщика, перечислявшего на английском и французском языках различные его качества. Быструю смену надбавок. Почти тот час он услышал заключительный удар молотка, стукнувшего после слова «долларов». И оценщик объявил, что том куплен. Итак, он получил господина. Ему велели сойти с возвышения. Маленький, коренастый человек с бычачьей головой грубо схватил его за плечи, толкнул в сторону и произнес хриплым голосом: «Жди меня тут!» Том едва понимал, что происходит. До того он был потрясен. Между тем аукцион продолжался шумно, оглушительно, то на английском, то на французском языке. Снова падает молоток. Сюзанна продана. Она сходит с возвышения, останавливается и с тревогой оглядывается назад. Дочь протягивает к ней руки. Она бросает полный отчаяния взгляд на своего нового господина. Это человек средних лет, добродушного вида. «О, хозяин, прошу вас, купите мою дочь!» «Постараюсь, но боюсь, что не хватит денег», отвечает тот, глядя с болезненным участием на девочку, вошедшую на возвышение и бросавшую вокруг себя испуганные и робкие взгляды. Волнение окрасило румянцем ее бледные щеки. Глаза ее лихорадочно блестели, и мать волнуется, видя, что она теперь стала еще лучше. Оценщик хвалит ее преимущества и бойко распространяется о качествах товара. Надбавки поднимаются с возрастающей быстротой. «Попробую сделать, что в моих силах», — говорит добродушный господин, присоединяясь к торгующим. Очень скоро предложенная кем-то цена значительно превысила сумму, какую он располагает. Он отходит. Оценщики горячатся, но число покупщиков уменьшается. Теперь уже борьба идет между старым аристократом и нашим новым знакомым с бычачьей головой. Аристократ надбавляет несколько раз, измеряя своего противника презрительным взглядом. Но бычачья голова из упрямства не хочет отступить, хвастаясь своими деньгами. Борьба длится еще одну минуту, и молоток падает. Теперь эта девочка его. Его душой и телом. И да поможет ей Бог. Ее господин мистер Легри, владелец хлопчатобумажных плантаций на Красной реке. Эмилину отталкивает в сторону Тома и двух других невольников. И она вся в слезах уходит вместе с ними. Добродушный господин искренне огорчен. Но что же делать? Подобные вещи случаются ежедневно. На этих аукционах матери и дочери плачут всегда. Этому нельзя помешать. И он уходит, ведя за собою свою покупку. Через 2 дня поверенный в делах христианской фирмы Б.И.К. отправил своим доверителям в Нью-Йорк вырученные деньги. На обороте переводного бланка следовало бы написать слова великого судьи, перед которым они рано или поздно предстанут. Он будет судить за кровь и не забудет вопля угнетенных. 9 Псалом, 13 стих. На нижней палубе маленького грязного парохода, поднимавшегося по Красной реке, сидел Том со скованными руками и ногами. Но на сердце его была тяжесть, удручавшая его еще больше, чем цепи. Все для него померкло. И небо, и луна, и звезды. Все, что он любил, уходило от него безвозвратно, как деревня и берега, мелькавшие перед его глазами. Дом в Кентукки с добрыми хозяевами, его жена и дети, дом Сен-Клера с его роскошью и великолепием, золотистая головка Евы с ее небесным взглядом, сам Сен-Клер, такой гордый, веселый, красивый, столь беззаботный по внешности, но всегда ласковый и добрый. Часы отдыха и свободы, все ушло. Что же осталось взамен этого? Одно из величайших несчастий невольничества заключается в том, что симпатичный, восприимчивый негр, быстро усваивающий в порядочной семье вкусы и чувства своих хозяев, ежедневно подвергается риску сделаться собственностью людей крайне грубых и жестоких. Такие люди обращаются с ним как со стулом или столом, служившим ранее украшением великолепной гостиной, и затем вынесенным прочь. Грязный и оборванный стоит он в буфете отвратительного трактира или в каком-нибудь притоне разврата. Единственная разница между ними та, что стол и стул ничего не чувствуют, а человек чувствует, потому что закон, на основании которого он продан, присвоен или присужден, как частная собственность, не может отнять у него души или уничтожить его внутренний мир воспоминаний, надежд, любви, опасений и желаний. Саймон Легри, новый хозяин Тома, купил на рынках Нового Орлеана 8 невольников и, сковав их попарно, отвел на пароход пират, отправившийся вверх по Красной реке. Когда пароход отчалил, Легри подошел со свойственным ему деловым видом осмотреть свою партию. Остановившись перед Томом, который на время торга должен был надеть черное суконное пальто, крахмальную рубашку и вычищенные сапоги, он отрывисто приказал ему: «Встань!» Том встал. «Снимай галстук!» Но так как Тому мешали кандалы, и он, по мнению Легри, медленно исполнял его приказания, он начал помогать ему и, грубо сорвав галстук, положил себе в карман. Затем Легри обернулся к чемодану Тома, который он уже успел осмотреть, и, вытащив старые панталоны и разорванную куртку, которую Том надевал на черную работу в конюшне, снял с него поручни и, указывая угол в стороне, сказал: «Переоденься». Том исполнил приказание и вскоре вернулся обратно. «Сними сапоги». Том снял. «Вот», — сказал Легри, бросив ему грубую и тяжелую пару башмаков, какие обыкновенно носят невольники. «Обуйся». Быстро меняя одежду, Том не забыл переложить в карман свою дорогую Библию. И хорошо сделал, так как Легри, снова надев ему наручники, начал спокойно шарить по карманам одежды, которую Том только что снял. Он вытащил и взял себе шелковый платок. Несколько мелких безделушек, которыми Том дорожил, так как ими играла Ева, с презрительным ворчанием были выброшены через плечо в реку. Затем очередь дошла до молитвенника, который Том в торопях позабыл. «Святоша тоже! Эй, как тебя зовут? Ты принадлежишь к церкви, что ли?» «Да, хозяин», — с твердостью ответил Том. «Так вот что, я скоро это из тебя выбью. Я не желаю вовсе иметь у себя негров-молельщиков или певцов гимнов. Помни это. Слушай и примечай то, что я говорю тебе», — прибавил он, топая ногой и поворачивая к Тому свои серые, полные злобы глаза. «Я твоя церковь. Понял теперь, что ты должен быть таким, как я говорю?» В сердце Тома что-то тихо ответило «нет», и как будто невидимое существо прошептало ему в уши слова древнего пророчества, которые часто читала ему Ева. «Не бойся, потому что я искупил тебя. Я назвал тебя по имени. Ты мой». Но Саймон Легри не слышал этого голоса и никогда его не услышит. Он сурово посмотрел на грустное лицо своего невольника и отошел прочь, унося чемодан Тома. Через минуту он разложил одежду Тома на носу парохода и стал продавать ее штука за штукой матросам экипажа. При громких взрывах смеха и шутках над неграми, которые представляют из себя джентльменов, было распродано все содержимое чемодана, не исключая и его самого. Всем им казалось чрезвычайно забавным смотреть, как Том следил взглядом за каждой своей вещью по мере того, как она переходила в руки нового владельца. Продажа чемодана оказалась забавнее всего и послужила поводом для бесконечных острот. Дело было кончено. Саймон Легри возвратился к своим невольникам. «Ну, Том, как видишь, я избавил тебя от лишнего багажа. Береги хорошенько новую одежду, которая у тебя на плечах, так как ты не скоро получишь новое. Я выучиваю своих негров бережливости. У меня более одной пары в год на невольников не полагается». Затем Саймон подошел к Эмилии, сидевшей поодаль, скованной с другой женщиной. «Ну, милочка, будь повеселее», — сказал он, щекоча ее под подбородком. Девочка взглянула на него с выражением невольного страха, ужаса и отвращения. Он заметил это и с раздражением нахмурил брови. «Я хочу, чтобы ты смотрела весело, когда я говорю с тобой. Слышишь? А ты, старая желтая обезьяна!» Толкнул он мулатку, с которой была скована Эмилия. «Чего раскисла? Тебе лучше иметь более веселый вид, предупреждаю тебя. Слушайте все вы!» Продолжал он, отступая на 2-3 шага. «Смотрите на меня, смотрите хорошенько, прямо мне в глаза. Ну, хорошо?» И он топал ногой при каждой остановке. Все взгляды, точно очарованные, остановились на серо-зеленых проницательных глазах Саймона. «А теперь?» — говорил он, делая из своего огромного и желтого кулака нечто, походившего на кузнечный молот. «Видите вы этот кулак? Пощупай его!» — сказал он Тому, опуская ему его на руку. «Посмотрите-ка на эти кости! Так вот, что я вам скажу. Этот кулак сделался тверд, как железо от битья негров. Я не встречал еще никого, кого не мог бы уложить сразу!» Прибавил он, поднося свой кулак к лицу Тома так близко, что тот должен был попятиться. «Я не доверяю вашим надсмотрщикам. Я смотрю сам и предупреждаю вас, что все хорошо увижу. Вы это знаете, каждый делай свое дело. Слушаться быстро и точно, как стрела, когда я говорю. В этом состоит у меня служба. Вы не найдете жалости. «Слушайтесь и берегитесь, потому что у меня нет пощады». Женщины невольно затаили дыхание, а мужчины слушали эту речь с угрюмым и унылым видом. Саймон повернулся на каблуках и отправился в буфет выпить стакан водки. «Я всегда так начинаю с моими неграми», — сказал он человеку почтенного вида, стоявшему вблизи, пока он говорил. «У меня правило начинать строго, чтобы сразу дать им понять, чего они могут ожидать». «В самом деле», — сказал незнакомец, глядя на него с любопытством естествоиспытателя, изучающего какой-нибудь редкий экземпляр животного. «А то как же, я не из тех белоручек-плантаторов, которые ведут дело через какого-нибудь строгого плута-надсмотрщика. Пощупайте мои мускулы, посмотрите на этот кулак. Вы видите, как он тверд, как камень от битья негров». Незнакомец прикоснулся к орудию, о котором шла речь. «Действительно твердо», — сказал он. «Но я думаю, что привычка сделала и сердце ваше точно таким же». «Да уж, вполне могу это сказать», — расхохотался Саймон. «Я думаю, что мягкости у меня не больше, чем надо. Поверьте, провести меня нет возможности. Неграм не удается это ни криками, ни ревом». «У вас неплохая партия подобрана». «О, да, это правда. Вот Том, например. Меня уверяли, что это необыкновенный малый. Я заплатил за него довольно дорого и намерен сделать из него вроде доверенного или что-то в этом роде. Надо только выбить все, что у него находится в голове, благодаря глупому обращению с ним прежних хозяев. И тогда из него выйдет невольник первого сорта. Меня надули вон на той старой желтой обезьяне. Мне сдается, она хворая. А может, она протянет год или два, лишь бы окупилась. Я не нахожу нужным беречь негров. Использовать одних, а потом купить новых. Вот моя система. Так меньше хлопот и в конце концов выходит дешевле». «А сколько времени они выдерживают у вас вообще?» — спросил незнакомец. «Трудно сказать, смотря по сложению. Крепкие ребята служат 6-7 лет, а бракованные негры изнашиваются в 2-3 года. Вначале у меня много было хлопот, чтобы заставить их дольше держаться. Я лечил их, когда они болели, давал им одеяло, одежду и разные разности, стараясь содержать их как следует. Но все это ни к чему не вело. Я только тратил деньги, и хлопот было без конца. А теперь, знаете, мне все равно, здоров, болен, работай. Когда негр издохнет, я покупаю другого. Это удобнее и выгоднее во всех отношениях». Незнакомец отвернулся и подсел к человеку, слушавшему этот разговор, с видимым неудовольствием. «Не следует думать, что все плантаторы юга похожи на этого», — сказал он. «Надеюсь», — значительным тоном ответил молодой путешественник. «Это презренный и грубый скот», — продолжал первый. «И тем не менее, ваши законы допускают, чтобы человеческие существа были предоставлены его неограниченной власти без всякой защиты. И как бы низко он ни стоял, вы не можете утверждать, что он единственный в своем роде». «Допустим», — возразил первый. «Но среди плантаторов есть также человеколюбивые и благородные люди». «Да, я согласен с вами», — ответил молодой человек. «Но, по моему мнению, вы гуманные и великодушные люди, ответственны за те жестокости и насилие, которым подвергаются эти несчастные. Без вашей поддержки и влияния этот порядок не просуществовал бы ни одного дня. Будь все плантаторы таковы», — прибавил он, указывая на Легри, стоявшего к ним спиной. «Рабство пошло бы ко дну, как мельничный жернов. Только ваша гуманность и внушаемое вами унижение поощряют и поддерживают жестокие порядки». «Вы, несомненно, очень высокого мнения о моем характере», — сказал, улыбаясь, плантатор. «Но я не советую вам говорить так громко. потому что на пароходе могут быть люди, не отличающиеся терпимостью к чужим мнениям. Вот погодите, мы приедем на мою плантацию, там вы сможете говорить что вам угодно». Молодой человек покраснел и улыбнулся. Вскоре они оба углубились в шахматную игру. В это время на другом конце судна Эмилина беседовала с мулаткой, своей товаркой по цепи. «Кому ты принадлежишь?» – спросила Эмилина. «Моего господина звали Элис, и он жил на набережной. Ты, может быть, видела его дом?» «Он был добрый?» «Да, пока не заболел. Он болел 6 месяцев и был страшно нетерпелив. Не давал отдыха никому ни днем, ни ночью. Он был так требователен, что никто не мог угодить ему. День ото дня он становился сердитее и не позволял мне спать целые ночи. Так что я совершенно извелась и не могла держаться на ногах. И за то, что раз ночью я заснула... О, Господи, он говорил мне такие ужасные вещи. Говорил, что продаст меня самому жестокому человеку, какого только можно найти. А раньше он обещал дать мне свободу. Потом он умер». «У тебя были друзья?» – спросила Эмилина. «Да, мой муж, он кузнец. Хозяин обыкновенно отдавал его в наем. Меня так внезапно продали, что я не успела даже повидаться с ним. А у меня 4 детей. О, Господи!» Бедная женщина закрыла лицо руками и заплакала. Какой-то бессознательный инстинкт заставлял всех слушающих рассказ о страданиях искать в своей душе слова утешения. Эмилина хотела что-нибудь сказать, но не могла. Да и что она могла сказать? Точно по немому соглашению обе они избегали говорить об ужасном человеке, который сделался их господином. Несомненно, даже в самые тяжелые минуты вера доставляет нам утешение. Мулатка принадлежала к евангельской церкви и веровала глубоко. Но Эмилина была гораздо развитее. Ее добрая и религиозная госпожа выучила ее читать, писать и объясняла ей священное писание. Но и самая твердая вера может поколебаться, когда человек чувствует себя позабытым Богом и предоставленным на произвол неумолимой жестокости. Как легко подобному испытанию поколебать веру бедной овечки из стада Христова, столь мало просвещенной и столь юного возраста. Пароход шел со своим скорбным грузом против бурного и грязного течения вдоль обрывистых берегов Красной реки. Печальные взоры невольников утомленно следили за ними. Наконец, пароход остановился у маленького города, и Легри высадился со своей партией. И его товарищи тяжело шагали по отвратительной дороге за нагруженной повозкой. Саймон Легри сидел на переднем сиденье. Обе женщины, по-прежнему скованные вместе, и поклажа были размещены сзади. Все общество подвигалось к плантации Легри, находившейся в значительном расстоянии от реки. Дорога, по которой они брели, была глухая и заброшенная. Она то извивалась по густому сосновому бору, в котором уныло шумел ветер, то шла по бесконечным болотам с положенными по ним бревнами. Местами кипарисы поднимали свои мрачные вершины, увешанные траурным черным мхом в виде длинных гирлянд. Тут и там, между поваленными деревьями и кучами гнилого хвороста, покрывавшего землю, можно было видеть отвратительных мокасиновых змей. Подобная дорога наводит тоску и уныние на путешественника, быстро проезжающего по ней на хорошо откормленной лошади и с туго набитым кошельком. Но насколько печальнее и ужаснее должна казаться она невольнику, каждый усталый шаг которого навеки отдаляет его от всего того, что он любит и к чему стремится. Всякий понял бы это по выражению отчаяния на мрачных лицах невольников, переводивших усталые покорные глаза с одного предмета на другой, которые сменялись перед ними на их тяжком пути. Один только Легри имел довольный вид. Время от времени он прикладывался к фляжке с водкой, которая была у него в кармане. «Эй, вы!» — крикнул он, обернувшись и окидывая взглядом мрачные лица следовавших за ним невольников. «Затяните-ка песню, ребята, живо!» Мужчины переглянулись. Слово «живо» повторилось вместе со щелканьем кнута, который хозяин держал в руке. Том запел христианский гимн. «Иерусалим, моя блаженная страна, всегда мне имя дорогое. Когда закончатся мои горести? В те дни, когда...» «Замолчать!» — зарычал Легри. «Очень мне нужно твое христианское нытье. Говорю вам, пойте мне что-нибудь веселое, живо!» Тогда кто-то затянул бессмысленную песню, довольно распространенную среди невольников. Певец, видимо, сам придумывал слова, сохраняя лишь ритм и вовсе не заботясь о смысле. Все хором повторяли припев. «Хо-хо, братцы, хо! Хей и хо, хей и хо, хо!» Пели громко, заставляя себя казаться веселыми. Но ни отчаянные стоны, ни слова жаркой молитвы не могли бы так глубоко выразить страдания, как этот дикий припев. Казалось, что несчастные, разбитые, изболевшие сердца закованных невольников искали приюта в святилище музыки, найдя в ней выражение для своей молитвы. Саймон не мог понять мольбы. Он слышал только громкие голоса и был доволен, думая, что развеселил невольников. «Ну вот, милочка», — сказал он, оборачиваясь к Эмили и кладя руку ей на плечо. «Вот мы почти и дома». Когда Легри ругался и кричал, Эмилина замирала от ужаса. Но когда он прикасался к ней и говорил с ней таким же образом, ей хотелось лучше, чтобы он ее бил. Выражение его лица внушало ей неизъяснимое отвращение и заставляло ее дрожать. Она инстинктивно прижалась к мулатке, сидевшей возле нее, как будто эта женщина была ее матерью. «Ты никогда не носила сережки?» — спросил Легри, взяв ее маленькое ухо своими толстыми пальцами. «Нет, нет, хозяин», — ответила Эмилина, дрожа и опуская глаза. «Ну вот, если ты будешь умницей, я подарю тебе пару серег, когда мы приедем. Не бойся, я не заставлю тебя много работать. Тебе у меня будет хорошо, и ты будешь жить как барыня, если только будешь хорошо вести себя». В пьяном виде Легри был не прочь полюбезничать. В это время они достигли границы плантации. Когда-то эта плантация принадлежала богатому человеку с большим вкусом, который старался всячески ее украсить. Он умер несостоятельным, и Легри купил плантацию только за тем, чтобы нажить с нее деньги. Он всегда имел в виду только это. Она быстро приняла опустелый и заброшенный вид, так как все, о чем заботился прежний владелец, было предоставлено разрушению. Ровная бархатистая лужайка, расстилавшаяся некогда перед домом с разбросанными подстриженными кустами, теперь заросла высокой сорной травой. Местами виднелись столбы для привязи лошадей. Дерн вокруг них был вытоптан. И на земле валялись вымолоченные маисовые колосья и разный мусор. Кусты жасмина и жимолости завяли и были поломаны. Большой и некогда прекрасный сад зарос сорными травами, среди которых кое-где выглядывали редкие растения. Здание, бывшее ранее оранжереей, стояло без рам. На сгнивших полках еще виднелись несколько позабытых цветочных горшков со стеблями увядших листьев, когда-то принадлежавших дорогим растениям. Повозка катилась по каменистой, заросшей травой аллее, обсаженной прекрасными китайскими деревьями, изящные формы и вечно зеленые листья которых уцелели до этого печального времени, несмотря на неряшество грубого хозяина. Они напоминали собою благородные сердца, которые не только не разрушаются от невзгод и испытаний, но еще более крепнут и закаляются. Дом был когда-то красив и обширен. Он был выстроен по образцу, распространенному на юге. Со всех его сторон окружала большая двухэтажная веранда, на которую выходили все наружные двери. Нижняя часть ее поддерживалась кирпичными столбами. Но и это красивое здание имело заброшенный, унылый вид. Одни окна были забиты досками, у других были выбиты стекла. Некоторые ставни держались на одной петле. Все показывало грубую небрежность владельца. На земле повсюду валялись обрезки досок, солома, старые ящики и бочонки без дна. Три или четыре собаки свирепого вида, привлеченные стуком повозки, набросились на Тома и его товарищей. Выбежавшие за ними несколько оборванных невольников с трудом сдерживали их. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 18-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. На пути со мной Спаситель, со мной Он всюду, где бы я ни шла, и радая вблизи меня Хранитель, и я иду, куда бы Он ни повел. Я не одна, Христос всегда со мной. лучший друг из всех моих друзей. Я не одна, Христос всегда со мной.